«Во славу первых!» – отдал ритуальное приветствие мужчина. «Командор Альберт прибыл, ваше превосходительство!» «Замер Альберт, на пороге, словно солдат перед древним судьей!» «Во славу!» – ответил ему хозяин кабинета. Голос Каллиана был хрипловатым, но в нем звучала несгибаемая воля. «Проходи!» Сухая рука с тонкими длинными пальцами указала на стул у стола, старый, вытертый временем, но все еще внушающий уважение своим тяжелым видом. «Благодарю, ваше превосходительство», – произнес Альберт, но на его губах появилась тень почти невидимой, ироничной улыбки. «Брось этот официоз, Альберт», – отмахнулся Каллиан, глядя на него из-под лобья. «Мы оба знаем, в каких водах сейчас плаваем». Альберт молча опустился на стул. Секунды текли густо, словно затвердевший мед. Ни один не торопился начинать разговор. Тишина между ними была не просто паузой. Это была проверка, вызов. Наконец Каллиан нарушил тяжелую тишину. «Скажи, командор». Его голос звучал мягко, почти обыденно, но в нем звенела сталь, скрытая в бархатной оболочке. «Ты доволен своим вынужденным отпуском?» Альберт чуть скрестил руки на коленях, выпрямился еще сильнее и спокойно посмотрел в темные, глубокие глаза старика. «Как я могу быть доволен, сенатор?» Отозвался он, без тени сомнения или колебания в голосе. Каллиан хмыкнул. Коротко, едва заметно, словно именно этого ответа и ожидал. В уголках его губ на миг дрогнула усмешка, но глаза оставались холодными. Альберт продолжил, позволив себе небольшую вольность, обнажив внутреннюю обиду. «Меня отозвали с дипломатической миссии, одной из важнейших на этом направлении». Голос его звучал спокойно, но за этой тишиной сквозил сдержанный жар. «И кого отправляют вместо меня, Кавла?» После всей подготовки, после стольких лет, он позволил себе на мгновение сжать кулаки, прежде чем продолжить. Его навыки, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Он вспыльчив, излишне груб, подвержен слабостям, к которым дипломатам и близко нельзя подпускать себя. Женщины, роскошь, пьянство. Это не тот человек, которому можно доверить подобную миссию. На мгновение в кабинете повисло звенящее молчание. Каллиан откинулся в кресле, сцепив пальцы в замок на животе, затем внезапно, резким движением, ударил кулаком по массивной столешнице. Глухой грохот прошелся по комнате, заставив задрожать в воздухе тяжелые занавеси и крошечные трещины в каменных стенах. «Ты смеешь ставить под сомнение приказы?» Голос его сорвался в низкий рык, почти звериный, полыхая яростью, а вокруг все начало накаляться, из-за чего на лбу у командора проступали влажные капли. Альберт моментально поднялся на ноги. Его спина была прямой, а взгляд твердым, словно высеченным из скалы. «Никак нет, ваше превосходительство», — отчеканил он. «Я лишь отвечаю на поставленный вами вопрос». И в его голосе не было ни капли страха, только уважение и непоколебимая верность долгу. Каллиан молча смотрел на него несколько долгих мгновений, словно взвешивая каждое слово, каждую эмоцию. Затем уголки его губ медленно поползли вверх, формируя редкую, тяжелую улыбку, которую знали только избранные. Он выдохнул, слегка прикрыв глаза. «Вот почему я ценю тебя, Альберт», — негромко произнес он, почти с гордостью. «Вот почему тебя пришлось отозвать. Ты нужен мне на границе, а то задание». «Я был против кандидатуры Кавла». Сенатор скривился, а в комнате продолжала накаляться как атмосфера, так и температура воздуха. Но его папашка и некоторые прихлебатели из дипломатического корпуса пихнули его, даже не зная основной сути проекта. Каллиан шумно выдохнул, и температура в кабинете начала стремительно возвращаться в норму. «Садись обратно, расскажу, что нужно от тебя и от твоей бравой команды. Не помню, сколько мне удалось отдохнуть, казалось, что проспал не больше пары часов. Хотя, как оказалось позже, времени прошло куда больше. Самое странное, в голове вертелись совершенно посторонние мысли о доме, о дне рождения, который должен был наступить уже завтра. Но вот мыслей о происходящем почти не было, как будто разум сам прятался от реальности, заваливаясь на сторону чего-то более теплого и человеческого. Комната, в которой я находился, была скромной, типичный жилой блок при базе, небольшое пространство, обшитое бледными панелями, с единственным вентиляционным выходом под потолком, металлическая кровать, застеленная тонким серым покрывалом, старенький стол с парой встроенных розеток и скрипучий стул. На стене размещен тусклый экран терминала, который, кажется, давно не видел обновлений. Даже в воздухе витал легкий привкус машинного масла и уставшей электрики. На фоне этой тишины стук в дверь прозвучал как раскат грома. «Да, входите», — отозвался я, садясь на край кровати. Вошел Марков, высокий, собранный, словно сделанный из той же холодной стали, что и стены вокруг. В руках тот же черный дипломат, что и до этого. Он ловко перебрасывал его с одной руки на другую. «Александр, доброе утро». Его голос был привычно ровным, без эмоций. «Вы проспали целых 17 часов. Честно, не ожидал, что вы вообще сможете уснуть у нас». Я протер лицо ладонями, стараясь хоть как-то согнать остатки липкой сонливости. «Товарищ майор, вы что-то хотели?» — спросил я прямо, хотя и так догадывался, о чем пойдет речь. Марков кивнул, словно подтверждая мои догадки. Он неспешно подошел к стулу у стола и опустился на него, закинув ногу на ногу. Движения, точные, экономные, как у человека, привыкшего к постоянному контролю над всем вокруг. «Хотел узнать, что вы решили относительно нашего вчерашнего разговора», — наконец произнес он, слегка прищурив глаза. Я коротко усмехнулся. «А что тут решать?» — пожал плечами. «Думаю, вы и без меня все прекрасно понимаете. В целом, я согласен, но есть пара условий». Марков не удивился. Его лицо осталось каменным, словно вырубленным из мрамора. Он чуть склонил голову на бок, показывая, что слушает. «О каких условиях идет речь?» — спросил он спокойно, но с таким напряжением в голосе, что в комнате ощутимо потяжелел воздух. Я выдохнул и посмотрел ему прямо в глаза. «Во-первых, никаких вмешательств в жизни моих родственников, ни юридических, ни физических. Во-вторых, ни в коем случае не трогать родных Сергея и Риты. И в-третьих, вы обязуетесь заняться лечением моего друга. Серьезно, не просто посмотреть, а реально помочь ему, потому что то, что с ним происходит, ненормально». Комната на миг словно застыла. Где-то в коридоре за дверью глухо прошел один из служащих. Марков чуть прищурился, а затем после короткой паузы кивнул. «Эти условия приемлемы», — коротко сказал он. «Еще что-то?» Я хотел было добавить что-то про честность, про права, но тут же был перебит спокойным, почти ленивым голосом майора. «Все остальное у вас либо уже есть, либо вы сами себе возьмете». В уголках его губ мелькнула призрачная улыбка, едва заметная, но очень красноречивая. Он поднялся с места, аккуратно подбирая дипломат с пола. «Пойдемте. Думаю, вы захотите закрепить наши договоренности документами». «Совершенно верно», — отозвался я и, поднявшись, машинально поправил мятую одежду. Мы молча вышли в коридор, где за тусклыми лампами и стальными стенами начинался новый виток моей жизни, уже официальный, зафиксированный подписями, печатями и клеймом обязательств. Помещение, где стояла капсула, сейчас напоминало операционную, нежели научную лабораторию, как раньше. Свет был приглушенным, звуки раздавались глухо, словно стены сами убирали лишние звуки. По углам добавились тонкие стеллажи с оборудованием, мерцающим синими и зелеными огоньками. Воздух был натянут, как струна, пахло пластиком и чем-то нервным. Я стоял в центре зала, облаченный в облегающий костюм цвета темного графита, что-то среднее между термобельем и водолазным костюмом. Материал странно холодил кожу и неприятно скользил при движении. Передо мной возвышалась сама капсула, массивная конструкция, она мерцала в полумраке, источая легкое свечение из стыков нижних панелей. «Александр, помните, это тестовое подключение», — в который раз напомнил Лаврентий Павлович, склонившийся над одной из контрольных панелей. Его пальцы бегло касались датчиков, внося последние коррективы. «Помню», — отозвался я сдержанно. «Инструктаж у вас был такой подробный, что его можно было в подушку зашить». Ученый фыркнул, не отрываясь от работы. «И еще кое-что», — протянул он, поднимая палец и поправляя сползшие очки. В его движениях сквозила нервная аккуратность. «Вы можете ощутить странное покалывание и легкую дезориентацию. Это нормально, не пугайтесь». «Можете?» — переспросил я, насторожившись на этой странной формулировке. Лаврентий Павлович замер на мгновение, задумчиво почесал подбородок. Его лицо стало серьезным, даже немного тяжелым. Неспешно подойдя ближе, он сунул планшет под мышку и, чуть понизив голос, сказал: «Дело в том, что это ощущение появляется не у всех. Те, кто чувствует покалывание», — он задумался, подбирая слова, — «чаще всего не проходит полную синхронизацию. В конечном этапе их сознание отвергается». Он отступил к панели, продолжая краем глаза следить за мной. «То есть», — я усмехнулся, — «если начну ощущать что-то странное, это плохой знак?» «Плохой, не совсем правильное слово», – буркнул ученый, постукивая пальцами по панели. «Скорее тревожный, но не фатальный». Я глубоко вдохнул. Воздух показался слишком тяжелым, как перед грозой. «Вы готовы?» – раздался его голос, чуть глухой, будто сквозь ватную стену. Я провел ладонью по лицу, пытаясь стряхнуть нарастающее напряжение. Сердце билось ровно, но внутри уже что-то дрожало, тонкое, едва ощутимое. «Готов», — ответил я, подходя ближе к капсуле. Лаврентий Павлович кивнул, нажал на одну из кнопок. С тихим шипением створки капсулы разошлись, выпуская наружу холодный стерильный воздух. «Тогда, Александр, добро пожаловать в новый уровень реальности», — сказал он почти торжественно. И хотя его голос звучал спокойно, я отчетливо чувствовал. Сам Лаврентий Павлович был не менее напряжен, чем я. Погружение началось. Гель был густым, тягучим, почти живым. Его прохладная масса с шорохом обволакивала кожу, пробираясь под костюм, сдавливая тело равномерным давлением. Я медленно устроился на закрепленных внутри капсулы постаментах, опорах, которые поддерживали спину, ноги и голову, чтобы равномерно распределить вес. По бокам копошились помощники Лаврентия Павловича, двое в одинаковых серых комбинезонах, с сосредоточенными лицами. Один из них ловко прикреплял к моим предплечьям маленькие круглые датчики, другой возился у грудной клетки, подключая сенсоры, что, по их словам, будут отслеживать активность моего организма. Я лежал спокойно, чувствуя, как гель постепенно закутывает меня, словно в кокон. Вся капсула, снаружи напоминающая скрещенную скорлупу металлического яйца, внутри была оборудована с пугающей функциональностью. Ни одной лишней детали, ни одной лишней линии. «Сейчас доставим дыхательную трубку». Голос одного из техников прозвучал как-то слишком буднично. Я только кивнул. Вскоре кто-то аккуратно вложил мне в рот легкую трубку, обрамленную силиконовыми насадками, и плотно зафиксировал ее ремешками к подбородку. Дышать стало легче, но мысль о том, что вот сейчас меня окончательно закроют в этом технологическом саркофаге, вызывала нервную дрожь где-то в подреберье. «Оператор», — эхом прокатилось в голове. Так они называли тех, кто погружался. Но почему-то это слово звучало куда более пугающе, чем испытуемый или участник эксперимента. Пока я подгонял себя к спокойствию, над головой начали мигать индикаторы. Через полупрозрачную стенку капсулы я увидел, как Лаврентий Павлович и его ассистенты обменялись короткими репликами. Их слова тонкими обрывками долетали до меня сквозь толщу геля. Наконец, сам ученый склонился к пульту и, нажав несколько сенсорных клавиш, заговорил. «Александр, как самочувствие? Слышите меня? По инструкции я должен был подтвердить готовность». Правая рука медленно нашарила небольшую кнопку, встроенную в опору. Нажал. Сквозь стекло я увидел, как Лаврентий Павлович поднял большой палец вверх. Улыбки на его лице не было, только холодная сосредоточенность. Он отвернулся, сделал несколько пасов руками над панелью, и я почувствовал, как все вокруг меняет плотность. Гель будто загустел еще сильнее. Воздух стал тяжелее. Мир замедлился. Первое ощущение было странным. Словно падение, но без движения. Тело дрожало в слабых вибрациях. Казалось, что я одновременно растворяюсь и сжимаюсь в точку. В голове мелькнула мысль, как последний проблеск разума перед провалом. А что, если я проснусь уже в другом месте? В ушах хрустнуло, короткий, мерзкий треск, и меня утянуло вниз, в темноту. Глава 29. Тестовая работа с капсулой закончилась, а вместе с ней исчезло и то странное ощущение всевластия, которое до сих пор гудело где-то на границе сознания. Я снова оказался в выделенном мне жилом блоке, маленьком прямоугольном мирке, где стены за проведенные сутки уже стали привычными и родными. Впечатления странные, словно ты не просто подключаешься к сети и работаешь с машинами, а сливаешься с ней, становишься частью самого кода, который раньше казался чем-то далеким, холодным и беспристрастным, а теперь он был живым, податливым. На несколько мгновений охватывало ощущение, что я слышал и чувствовал его дыхание. Мысль была инструментом, мысль чувствовалась рукой, тянется, цепляется, перестраивает строки кода так же легко, как перетаскивать папки на рабочем столе. Дико, безусловно, но от этого настолько прекрасно. Я поймал себя на том, что улыбаюсь, прокручивая в голове воспоминания. Простейшие тестовые задания, которые ученые выдавали с таким энтузиазмом, показались детским конструктором и совсем не вызывали сложностей. Лаврентий Павлович подбрасывал все новые песочницы, А я как послушный ребенок собирал эти миры из строк, переписывал алгоритмы и наблюдал, как они меняются в реальном времени на тестовых стендах, сопровождающих меня по ту сторону. Интересно, а насколько развиты технологии у пришельцев, работают ли они со своими сетями также, о тех ощущениях, о которых он говорил до эксперимента. Тут все прозаично и просто. Я совсем ничего не почувствовал. От этого наступало какое-то замешательство. Но, кажется, ученый был просто в восторге и просто излучал уверенность в последующих испытаниях. Он весь светился, когда мы выходили из зала, даже пританцовывал, чертя носками по холодному полу замысловатые узоры, как будто хотел скрыть это глупое ликование. Видимо, каких-то успехов достичь удалось еще с самого начала, но подробностей он пока мне не раскрыл, ссылаясь на то, что скоро я сам все узнаю. Только снова упомянул те объекты на орбите, таинственные, как его улыбка, и столь же неуловимые для моего понимания. Помнится, он сказал, что следующий раз будет особенным, а сам этот следующий раз должен быть вот-вот, в ближайшее время. Иронично, в день моего рождения. Если бы кто-то несколько месяцев назад сказал мне, что главным подарком станут внеземные технологии, которые я смогу использовать для работы с какими-то странными системами, я бы рассмеялся и покрутил пальцем у виска, сразу выдавая оратору несколько номеров психотерапевтов. Но теперь, как любитель техники со стажем, я мог бы назвать это лучшим подарком из всех возможных. В этот особенный день осталась тень, которая никак не хотела отступать. Хоть меня сильно не ограничивали в движениях и перемещениях по их базе, но Сережу я так больше и не смог увидеть. Последний раз, вчера вечером, издалека наблюдал, как его увозят куда-то на медицинской каталке в сопровождении 6 охранников и медицинского персонала. Вообще Малокова видел за последние дни, только Лаврентия Павловича и Артема Артемовича. Коридоры в этой части жилых блоков были пустынными, а разговоры, если и случались, то были отрывочными, как короткие сны, которые невозможно вспомнить утром. Наверное, я должен был испытывать раздражение или тревогу, но вместо этого внутри все гудело какой-то тихой хандрой, будто в голове выключили свет, оставив лишь тусклое дежурное освещение. После душа, когда вернулся в свой блок, меня ждал праздничный завтрак. Пара тонких кусочков черного хлеба, безнадежно зачерствевших по краям. Каша что-то среднее между перловкой и чем-то близким к картону, но хотя бы она была горячей. Несколько сырников, упрямо теряющих форму. И чашка чая, горячего и дымящегося. И, черт возьми, я был уверен, что сахара в нем нет совсем. Усевшись на краешек койки, поставил поднос на колени и пару секунд смотрел на этот скудный натюрморт, пытаясь поймать себя на правильной эмоции. Например, на радости, или хотя бы на благодарности. Но это выходило плохо. Долго размышлять над смыслом происходящего у меня не было ни сил, ни желания. Просто взялся за еду. Чай оказался единственным, что не вызывало внутреннего протеста от моего желудка. Горячий, терпкий, он будто вытягивал остатки сна из моего тела. Каша, как и думал, оказалась безвкусной. Вязкая масса больше напоминала строительный раствор, которым скрепляют газобетонные блоки. Сырники просто таяли под вилкой, теряя свою округлую и аппетитную форму. Я почти прикончил завтрак, когда раздался стук в дверь. Глухой, короткий, из-за чего внутри все рефлекторно сжалось. «Проходите». Мой голос прозвучал гулко, отразившись от стен. Дверь открылась почти сразу. На пороге стоял Марков. Не в своем привычном строгом костюме, сегодня он был одет легче. Черная кожаная куртка, темно-синяя рубашка без галстука и классические джинсы. Чуть менее официальный, но все такой же собранный, как будто и сон, и усталость для него были мифами. «Доброе утро, Александр», — сказал он нейтральным тоном, окидывая взглядом комнату. «Как вам спалось?» «Спасибо, нормально», — ответил я быстро. И, не теряя времени, задал вопрос, который действительно меня сейчас волновал. «Скажите, могу ли я увидеть Сергея?» Марков прикрыл за собой дверь и направился к стулу у стола, сел, не дожидаясь приглашения, и поставил на колени свою поклажу. «К сожалению, нет», — ответил он, открывая замок на дипломате. Его движения были размеренными, как у хирурга перед операцией. «В соответствии с нашим соглашением, Сергей проходит интенсивное лечение. Сейчас он в медблоке. Доступ к нему ограничен только врачами и сопровождающими охранниками». Его голос был холодным, без лишних интонаций. Просто констатация фактов. права на обсуждение которых его собеседники не имели. Я стиснул зубы. Было желание задать еще десяток вопросов, но вынужденно сдерживал себя в руках. Знал, все бесполезно. «Хорошо», — выдохнул я, «а можно хотя бы позвонить родителям? Они будут меня сегодня искать». «Конечно», — вдруг легко согласился Марков, словно это было само собой разумеющееся. «Тем более сегодня у вас особенный день». Он усмехнулся уголком губ. «29 лет, как-никак. С днем рождения, Александр». Я моргнул, не сразу сообразив, как реагировать на его поздравление. «Спасибо», — выдавил я в ответ, ощущая странную пустоту внутри. Как-то по-детски я все еще ждал от этого дня чего-то большего и совсем другую компанию. Марков кивнул, продолжая рыться в дипломате. Бумаги шуршали в его руках, создавая странный фон, на котором мои мысли плавали, теряя опору. Я взял кружку с остатками чая и сделал мелкий глоток. Жидкость остыла, но все равно приятно обволакивала горло. Марков между тем вытащил небольшой черный телефон и положил его на стол передо мной. «Когда будете готовы, можете набрать. Только родителям, Александр». Он пристально посмотрел мне в глаза. «Мы все-таки заботимся о вашей безопасности. И об их тоже». Телефон в руке казался странно тяжелым. Словно я держал не просто устройство связи, а последний канал, связывающий меня с прошлой жизнью. Разговор с родителями прошел на удивление спокойно. Они не удивились незнакомому номеру. Я частенько звонил из рабочих устройств и через виртуальные сети. Мама много спрашивала о здоровье, о самочувствии, о том, хорошо ли я ем. Голос ее дрожал от волнения и был где-то на грани. Я слышал, как она сдерживает эмоции. Отец был сдержан, как всегда. Сухой обмен новостями про близнецов, про дела дома. В его тоне чувствовалась все та же холодная обида за давний уход из института. Но под этой коркой сквозила забота, негромкая, упрямая, местами по-мужски грубая. Я сказал им, что у меня все хорошо. Пообещал выйти на связь снова, когда будет возможно. И то, что постараюсь в ближайшее время к ним заехать. Когда кладешь трубку в таких разговорах, внутри обрывается нечто важное. Телефон я положил на стол медленно, осторожно, как будто боялся спугнуть оставшееся тепло, полученное в ходе общения с близкими. Что-то внутри просилось позвонить Рите, узнать, как у нее дела, все ли хорошо. Но холодный и трезвый расчет говорили, она не возьмет трубку, а мне не дадут ей позвонить. Марков, все это время молчаливо сидевший в кресле, лениво прокомментировал: «Быстро вы наговорились». Я усмехнулся, чуть пожав плечами. «Договорить-то особо ни о чем, вы же понимаете». Взгляд скользнул по стерильным стенам, будто ища за ними хоть намек на прежний, нормальный мир. «Такое не рассказывают. Тут вы правы». Марков поднялся, дипломат подхватил под руку. В его движениях не было ни спешки, ни усталости, только безукоризненная выверенность. Дойдя до двери, он на секунду обернулся. «Через пару часов за вами зайдут. Товарищ Лаврентий Павлович просил, чтобы вы были в максимально хорошей форме. Сегодня важный день». Я молча кивнул. Дверь за ним закрылась с мягким щелчком. В комнате резко стало пусто и чуть тише, будто воздух сам принял решение замереть. Остатки завтрака сиротливо стояли на столике у кровати. Недопитый чай, пара размокших крошек на тарелке и половина сырника, давно остывшего и утонувшего в собственной тоске. Смахнув все это на поднос, поставил его в сторону, после чего забрался на кровать с ногами и уставился в выбеленный потолок. Мысли бродили лениво и вязко, словно ржавые шестеренки, цепляя друг друга и проворачиваясь с трудом. Они текли обо всем сразу и ни о чем в частности, как мутная вода в заиленной реке. Тепло недавнего разговора с родителями все еще покалывало сердце, но уже начинало тускнеть, медленно растворяясь, как забытый сон. Я улыбнулся коротко, почти машинально. Пожалуй, лучший подарок я уже получил, этот хрупкий голос мамы, прорвавшийся сквозь расстояние. Эту почти благостную тишину разрушила истеричная трель будильника. Я поморщился. Все мое естество требовало швырнуть телефон под кровать, а лучше вообще выкинуть в окно, которого тут нет. Связи все равно не было, она просто тут не ловила, а доступ к внутренним сетям базы мне так и не предоставили. Открыв тяжелые, налитые свинцом веки, я бросил взгляд на экран. Половина 12-го дня. Спал я, выходит, совсем немного, несколько часов максимум. И все равно было странно. Не помню самого момента, как провалился в сон. Значит, усталость взяла свое. Пошарив рукой по полу, я нащупал рюкзак. Выудил оттуда блистеры с таблетками, привычно выбил несколько штук в ладони, закинув в рот, запил парой мощных глотков из стоявшей рядом бутылки. Не успел допить воду, как за дверью раздался вежливый, но очень настойчивый стук. «Александр, вас ждет у себя Лаврентий Павлович. Одевайтесь, мы проводим вас до лаборатории». Голос был сухим, нейтральным. «Видимо, кто-то из местных младших офицеров». «Уже иду», – буркнул я, вставая с кровати. Накинув кроссовки, я, как был в джинсах и кофте, так и направился к двери, потирая шею. Тело еще ныло после сна, а в голове звенели отголоски разговора с родителями. Лаборатория встретила меня слабым и неизменным запахом озона. Чуть поодаль от входа тарахтела вентиляция. В дальнем углу, у основного контрольного пульта, стояли Лаврентий Павлович и Марков, погруженные в оживленную беседу. Они настолько были заняты обсуждением, что даже не обратили на меня внимания. Я не стал терять времени. Пройдя вдоль стенки, юркнул за небольшую ширму, где переодевался в прошлый раз. Там, аккуратно развешанный, меня ждал новый костюм. Не уверен, был ли он тем же самым, но на вид выглядел чистым и целым. Скинув свою повседневную одежду, которой не помешала бы стирка, я взял в руки новое облачение. На ощупь ткань была гладкой, тянущейся, с легким холодком. Это радует, значит, его до меня не носили. По крайней мере сегодня. Быстро натянув новый костюм, я вернулся к капсуле, затаившись в ожидании начала процедуры. Вокруг суетились тихие лаборанты, собранные, словно хорошо отлаженные механизмы. Где-то сбоку мелькали другие ассистенты, деловито перебрасываясь короткими фразами. А Лаврентий Павлович все еще был занят, что-то оживленно обсуждая с Марковым у дальних терминалов. Они полностью игнорировали мое существование. Прошло добрых 10 минут. Я усмехнулся про себя. Позвали как на пожар, а теперь сами расставляют костры. Но вслух, конечно, ничего не сказал. Лучше молчать. Мало ли как они отреагируют на мою попытку пошутить. Не посмотрят на договоренности, и все. Поеду лес валить. Наконец, оживленный голос раздался через зал. «О, Александр, вы уже здесь. Прекрасно, просто великолепно!» Суетливо и неожиданно радостно закричал Лаврентий Павлович, бросив в мою сторону такой взгляд, будто я был недостающим элементом великого эксперимента, за который ему светит, как минимум, Нобелевка. Его радость была слишком искренней, чтобы казаться безопасной. Ученый, подпрыгивая на месте, подошел ко мне в припрыжку, изредка поправляя свои сползающие на нос очки. «Пожалуйста, не будем терять ни секунды». Он резко махнул рукой в сторону капсулы, как дирижер, отправляющий солиста на сцену. «Прошу вас, занимайте свое место». Капсула медленно раскрылась, словно огромное металлическое цветение. Полупрозрачный гель внутри мерцал, будто манил в свою бездну. Я молча подошел, подавляя легкое волнение. «Все нормально. Второй раз уже не так страшно». Хотя что-то внутри тихо подсказывало. «В этот раз будет совсем по-другому». Разместившись на постаментах, я вновь ощутил, как вязкая, плотная субстанция начинает обволакивать тело, проползая под костюм, проникая в каждый изгиб. Было странное ощущение, словно падал в густую воду, которая не отпускала, но и не давила. Два лаборанта уже ждали меня. Один быстро и профессионально начал крепить на мое тело датчики, считывающие нейронную активность и параметры организма. Второй осторожно подвел дыхательную трубку к моему лицу и зафиксировал ее. Тонкая пластиковая линия обожгла губы холодом, прежде чем плотно заняла свое место. «Спокойно, спокойно», – бормотал Лаврентий Павлович, ловко скользя пальцами по голографическим панелям рядом с капсулой. Его голос дрожал от возбуждения. «Все идет идеально, просто идеально. Панель передо мной ожила. На ней замерцали строки базовых системных проверок. Сердцебиение, давление, нервная активность. Все показатели пульсировали ровным, зеленым светом. Стартовая готовность подтверждена. Александр», голос ученого зазвучал уже более официально, «подтверждайте физическую готовность к погружению». Я легко нажал кнопку на постаменте под правой рукой. Ответ мигнул зеленым огоньком. «Отлично. Теперь ментальную готовность». Лаврентий Павлович взглянул на меня поверх очков. «Помните, фокусируйтесь на желании взаимодействовать, а не сопротивляться». Я закрыл глаза, собираясь мысленно. Представил перед собой открывающуюся сеть, бесконечную, сверкающую, манящую своими возможностями. Сконцентрировался на легком принятии. Щелчок, вторая лампочка зажглась зеленым. «Восхитительно!» — взвизгнул Лаврентий Павлович, не сдержав радости. Мы в шаге от самого интересного. Он сделал несколько плавных жестов, и капсула начала медленно закрываться надо мной, словно обнимая, унося от реального мира. Внутри становилось темнее, но это не пугало. Гель дарил приятную прохладу кожи, дыхательная трубка ровно подавала воздух. Я чувствовал, как мое тело все сильнее теряет привычную тяжесть. Сегодня 7 апреля, пронеслось в голове, и я ушел в темноту. Глава 30. Как и в прошлый раз, ощущение перехода настигло внезапно, словно вспышка за закрытыми веками. В один момент я еще чувствовал тяжесть собственного тела, теплый обволакивающий гель и равномерное дыхание через трубку, а в следующий, все исчезло. По записям, которые я изучал перед погружением, процесс должен был быть непредсказуемым. Сознание могло воспринимать переход как длительное путешествие, или как мгновенный щелчок. Сегодня для меня это было похоже на прыжок сквозь зеркальную воду, но без всплеска, без сопротивления. Просто раз, и я здесь. Меня окутал новый мир, абсолютно чужой и неизвестный. Но я себя ощущал тут как дома. Вокруг искрились и переливались потоки первичных квантов, тончайших единиц информационной материи, которые соединяли между собой структуры видимых узлов. Сами узлы были похожи на живые сети, сплетенные из светящихся нитей, вибрирующих на невидимой частоте. Легкие импульсы бегали по этим нитям, словно по венам огромного организма. Над головой медленно вращались контуры гиперканалов, они же магистрали, передающие энергию и данные одновременно, с такой плотностью потока, что казались почти осязаемыми. Все пространство звучало тонким, приятным фоном, будто бы я стоял в сердце огромной живой машины. Я парил завороженный этой красотой. Строки кода, линии потоков, всполохи цифровых молний, перебегающих от узла к узлу. Все это было неотъемлемой частью этой огромной и непостижимой конструкции. Здесь не было верха или низа. Пространство простиралось одновременно во все стороны, переливаясь разными цветами. Сердце заколотилось быстрее от восторга. Это было как детская мечта. Попасть в самую суть машины, стать ее частью, не наблюдателем, а действующим элементом. Но мой восторг прервал знакомый голос, раскатившийся по всем направлениям сразу. «Александр, синхронизация капсулы с основным терминалом прошла успешно». Голос Лаврентия Павловича словно вибрировал сквозь саму структуру сети, отражаясь эхом в каждом узле. «Вы можете передавать свои ответы через мысленные импульсы, либо сообщать, если возникнут отклонения или подозрения на сбой в работе устройства». «Ну конечно», — подумал я, с усмешкой, — «говорить можно. А вот как именно мыслить правильно, об этом в инструкциях ни слова». Я на секунду замер, сосредотачиваясь, вспоминая рекомендации. Вдох, выдох, фокусируйся на намерении, не на словах, на сути. Я мысленно сформировал простую мысль. Получено. Я вас слышу. И в тот же миг перед глазами вспыхнул тонкий импульс, принимающий форму зеленоватой искры, улетающий вверх по ближайшему потоку, как будто отправленная капля мысли. Отлично. Донесся ликующий голос ученого. Идеальная первая передача. Впечатляюще быстро, Александр. У вас великолепная нейроадаптация. Я усмехнулся про себя, ощущая, как приятное тепло расползается по внутренностям. Черт возьми, это было чертовски круто. Ощущать свои мысли не как абстрактные образы, а как физические импульсы. Как если бы каждая мысль становилась настоящим действием в этом цифровом мире. Сейчас проведем базовую калибровку. Продолжил Лаврентий Павлович. Пожалуйста, активируйте ближайший структурный узел. Для этого пожелайте, чтобы он вспыхнул. Только направьте намерение непосредственно в его сторону. Я огляделся. Рядом как раз мерцал один из узлов. Он был темный, почти спящий. Напоминал сжатую звезду, ждущую своего часа. Представил, как энергия изнутри меня, из самого сознания, тянется к узлу и заполняет его из центра к краям. Звонкий щелчок, после которого узел вспыхнул золотистым светом, а сеть вокруг него ответила легким разрядом энергии, словно вздохнув. «Превосходно!» – раздался в сознании голос ученого. «Теперь попробуем модификацию. Измените цвет свечения узла. Например, сделайте его синим». Немного напрягшись, я мысленно сформировал команду изменения. «Представить свет холодным, успокаивающим. Почти как тихое полночное море». Узел покорно изменил свой цвет, перелившись мягким глубоким синим. Вся сеть рядом затрепетала от этого вмешательства. Мои мысли формировали реальность здесь. Пока что маленькую, локальную, но формировали. «Александр, у вас получается даже лучше, чем я ожидал». В голосе Лаврентия Павловича звучал настоящий восторг, почти мальчишеский. «Сейчас мы перейдем к более сложной задаче. Создайте новый канал связи между двумя узлами, активировав обе точки. Используйте ментальное сшивание, представляйте, что соединяете их нитью». Я почувствовал азарт. Два ближайших узла уже светились, один золотисто-желтый, второй холодно-синий. Я мысленно вытянул тонкую нить из одного и направил ее к другому, представляя, как они срастаются в единое целое. Коснувшись, узлы вспыхнули ослепительным светом, и между ними замерцала серебристая жила энергии. Великолепно, просто невероятно, раздалось у меня в ушах. «Александр, мы подбираемся к следующему этапу. И что же дальше?» — подумал я, предвкушая новые открытия. Где-то в глубине сетевого пространства все задрожало. Легкая вибрация, словно рябь на глади цифрового океана, прошла по структурам квантов, сотрясая тонкие нити первичных потоков. И я впервые почувствовал присутствие. Чужое, незнакомое. Но оно не источало враждебности. Это ощущение было странным. Ни страх, ни угроза. Скорее, сосредоточенный интерес, местами даже какой-то детский. Как будто кто-то, находясь в полумраке, внимательно изучает тебя, водит невидимым пальцем вдоль границ сознания, пытаясь понять, кто ты такой. Я сосредоточился, быстро собрал поток мыслей и отправил его вдоль энергетических векторов, направляя к терминалу. Одна за одной мои ментальные сферы, крошечные пульсирующие шары, вылетали, пробираясь сквозь гиперканалы связи, разрываясь искрами в дальних слоях. И почти сразу, словно ответом, пространство сотряс голос Лаврентия Павловича. «Александр, вы можете попытаться сосредоточиться на этом ощущении, зафиксировать его, изолировать?» Я сосредоточился, направил себя, как стрелу, к тому месту, где мерцала зыбкая тень присутствия. Ментальный импульс устремился вперед, тонко скользя по изгибающимся линиям астральных узлов. Как до этого объяснял ученый, это некие энергетические центры, связывающие структуры данных самой сети. Но стоило мне приблизиться, как таинственный след исчезал, как легкий туман, рассеянный движением руки, и тут же возникал в другом месте, чуть в стороне, едва различимый, дразнящий. Я инстинктивно рванулся за ним, выстраивая мысль-рывок, захлестнув струи квантовых потоков, словно пловец, ныряющий за убегающей тенью. И вновь в последний миг он ускользнул, оставляя после себя едва ощутимый шлейф данных, ощущавшийся как чье-то легкое, насмешливое прикосновение. Игра. Он играл со мной, и мне это начинало нравиться. Где-то на задворках восприятия вибрировал голос ученого, обрывки фраз, инструкции, предостережения. Я улавливал их фоном, почти не осознавая содержание. Постарайтесь держать связь, не увлекайтесь слишком глубоко. Но азарт брал верх. Каждый раз, когда я почти догонял незримого преследуемого, та сущность ускользала, как капля ртути, оставляя за собой новые волны мерцаний в гиперканалах. Я нырял в них, словно в порталы, ускоряясь, меняя вектор в реальном времени, подстраиваясь под поток информации. Иногда мелькали картины, сгустки чистого кода, чужие образы, незнакомые структуры спектральных решеток, загадочные, древние, будто оставленные кем-то задолго до моего появления здесь. И через них, как через лабиринт, вело это присутствие, оставляя мне путь из тончайших намеков. Мои мысли уже больше не были просто мыслями. Я ощущал, как формируются плазменные петли, крошечные мосты ментальной силы, которые я интуитивно бросал между узлами, выстраивая свою собственную траекторию. С каждым прыжком, с каждым маневром я все больше чувствовал сеть, как родную стихию. Восторг накрывал меня волной. Это было почти как в детстве, когда впервые удается освоить велосипед, момент, когда ты вдруг понимаешь, получается, ты держишь равновесие, ты летишь вперед. Только сейчас я летел в самом прямом смысле. В какой-то момент я даже коротко рассмеялся, свободно, почти беззаботно. Смех отразился в ближайших потоках, вспыхнув серебристыми сполохами. «Александр, осторожнее!» — донесся тревожный шепот Лаврентия Павловича, почти утопая в звуках пульсирующей энергии. Но уже было поздно. Я был полностью увлечен этой погоней, и незримое нечто словно отвечало на мой азарт, начало дерзить сильнее. Оно устраивало ловушки, подсовывало ложные узлы, запускало запутанные резонансы в фазовых спектрах. Помню, что мы буквально обсуждали их с ученым не так давно. Как эти потоки разной меняющейся плотности способны запутывать движение внутри сети. Приходилось быть предельно внимательным, буквально читать течение кода, чтобы не потеряться или не застрять в каком-нибудь контуре. И я справлялся. Каждый раз чуть быстрее, каждый раз чуть ловчее. Я учился. И вдруг, резкий поворот. Нечто начало замедляться. Оно ждет, манит, приглашает. Сквозь пелену азарта, в клубах гиперсвета и вспышек плазменных петель, до меня снова начали прорываться вибрации знакомого голоса. «Алекандр, вы уходите глубже за пределы нашей сети». Речь Лаврентия Павловича искажалась, будто транслировалась сквозь разлом в фазовых спектрах. Его голос становился все глуше, словно кричал мне с другого конца вселенной. Я сформировал ясный мысленный образ, точный, резкий, как выстрел, и направил его обратно по связующему каналу. Импульс намерения собрался в единый сгусток, насыщенный энергией, и я снова прыгнул, теперь не для погони, а ради понимания происходящего. Передо мной возникло оно, преграда, полупрозрачная, но ощутимая, вибрирующая по краям, как поверхность нагретого металла, квантовый занавес, идущий из глубины другого пространства. Сразу стало понятно, что это не просто переход, это локальный фаервол, не входящий в архитектуру нашей сети. Он выглядит гораздо сложнее, чем те, с которыми мне приходилось вчера работать. Я осторожно прижался к нему своей сущностью, ощущая сопротивление, будто пытался пройти сквозь вязкий мед, густой и колючий одновременно. Липкий свет стекал с барьера каплями информации, искажая мои мысли. Пропускал одни и отталкивал другие. Значит, защита, подумал я, мощная, незнакомая, не наша. Вскрытие решил проводить по классике, да и по-другому пока не умел. Я сформировал простейший информационный зонд, имеющий мыслеформу щупальце, скользкую и податливую. Протянул его к поверхности занавеса. Как только он коснулся, вся структура заискрилась, и на моем пути вырос первый узел. Простой, словно проверка на то, сколько ты знаешь и насколько уверен в себе. Я поглотил его в один заход. Кот развернулся передо мной, будто цветок, и я тут же перестроил его, вплетая в него ложную подпись доступа. Узел погас. Препятствие исчезло, но следом возникли три новых, каждый сложнее, глубже, в два слоя. Астральные петли этих узлов были закручены в спирали, уходящие вглубь защиты. Я запустил двухуровневый инверторный импульс, просто раздвоил поток сознания, решая один алгоритм, пока другой сканировал структуру соседнего. Сбоку плеснул свет, один узел сгорел, другой замерцал, очевидно, это была ловушка. Я отступил в последний момент, иначе попал бы в цикл сброса, который, скорее всего, выкинул бы меня отсюда как минимум. «Александр», голос ученого снова пробился, уже слабо как тень, «вы пропадаете, мы не видим вас полностью в нашей сети». «Да, я это понял», подумал я, но отступать не собирался. Каждая попытка пройти дальше порождала еще больше узлов. 5, 10, 15. Уже не просто пассивные, оборонительные петли сменились реактивными маркерами, которые чувствовали мои действия. Я атаковал, и тут же получил ответ. Атакующие импульсы. Точно в лоб. Сеть взорвалась багровым светом, они начали атаковать и защищаться одновременно. Первый импульс ударил сбоку, выбив из меня часть структурированной мысли. Память кратковременно фрагментировалась. Я потерял контроль над частью сформированных зондов. Срочно перебросив остатки ресурса, попытался сделать собственную защиту, о которой так глупо не позаботился ранее, плотную сферу из саморегулирующихся глифов. Она поглотила второй импульс, но треснула внутренне. Я это почувствовал как боль за глазами. Это уже не просто игра, это сознательная борьба. Кто-то внутри видит меня, понимает, что я пытаюсь пройти, взломать их защиту. Я стиснул мысленный фокус, напрягаясь каждой клеточкой своего разума. Импульс резонанса как стрела, вылетающая из самой сути моего сознания, пробил квантовый занавес, будто бы нашедший собственную трещину в момент моей полной решимости. Я отказался от всех отвлекающих форм, отбросил защитные маскировки, отключил вспомогательные подписи. Только чистое намерение, сжатое до точки. Удар пришелся точно в ядро одного из энергетических векторов. Прозрачная поверхность передо мной дрогнула, распалась на фрагменты, трещины расползлись, как иней по стеклу. Несколько мгновений, и вот я уже по ту сторону. Там было что-то, не просто другая часть сети, не просто другой уровень. Это было пространство, созданное явно не людьми. Передо мной развернулась архитектура, не подчиняющаяся законам симметрии или привычной логике. Свет и тень не имели источников. Они текли, как жидкости, плавно огибая формы, которые сами по себе существовали в нескольких состояниях. Плоскость, объем, пульсирующий сигнал, вихри информации, метаструи, протекали между полыми арками, оплетенными живыми каналами. Я видел узлы астральных петель, запертые в многослойных кристаллах, мерцающих от внутренней температуры мысли. Многое из увиденного было для меня неизвестным, и среди этого хаоса чувствовалось внимание. Оно смотрело на меня, ни глаза, ни лицо, даже не форма, суть, проекция, присутствие. Как будто все это пространство было частью одного сознания, а может было сознанием целиком. Мы застыли. Я чувствовал на себе этот чужой взгляд, но он не был враждебным. Скорее в нем сквозило удивление. Из глубин раздались вибрации. На первый взгляд просто шум, но в нем была своя структура, логика. Фонемы, свернутые в данные. Сначала ультразвук, затем он трансформировался в длинные и короткие импульсы, похожие на гиперпространственные маркеры. Потом в нечто, напоминающее язык, но без слов. Я не понимал, но чувствовал, оно говорит, пытается. Собрав фокус, я направил свой информационный зонд вперед, но не как атаку, а как приветствие, образ доброжелательности. Я создал мыслеформу, двое людей разговаривают, один говорит, другой слушает. Появляется текст, губы двигаются, сигналы, звук, смысл, понимание. Затем показал письменность, алфавит, структуры языков. Краткий скачок от жестов до нейролингвистического программирования. Затем я сам стою перед ним человеком. Мое «я» как фонарь. Я транслирую открытость. Пауза. Она длилась недолго. Окружающая структура дрожит. Волна цвета проходит по пространству. Затем появилось резкое уплотнение. Ощущение, как будто тишина обрела плотность. И раздался голос. «Кто ты?» Коротко, на чистом, четком русском. Глубокий, гулкий, как если бы он звучал не во внешнем мире, а где-то внутри меня. Меня пробрало до дрожи. Это не просто понимание, это было проникновение. Он взял мою мыслеформу и сложил ответ на ней, восстановил контекст, преобразовал структуру самого смысла. Я не мог сразу ответить. Мой разум дрожал от восторга. Александр человек, ответ возник не голосом, а намерением. Я отправлял его не как набор символов или сигналов, а старался предоставить чистую самоидентификацию. Пространство передо мной заколебалось, как рябь на воде. Я чувствовал, что контакт не окончен, он только начинается. Ебать, голос мой был сиплым, будто я разговаривал наждачной бумагой. Я болею всем телом. Что это были за воспоминания? Мои ли они? Медленно открыл глаза. Над головой очередной раз серый потолок, паутина трещин, сыплющаяся пыль. Сбоку валяется груда обломков, бывшая когда-то лестницей. Куски бетона, арматура, ошметки штукатурки. Алекс. В голове вспыхнул голос Вейлы. Переполненный эмоциями, он на мгновение пронзил сознание как дефибриллятор. Ты жив, черт, ты жив. Я, ее голос дрожал. Я уже думала, что ты и не проснешься. Если не считать того, что у меня каждая мышца орет, как раненый кот, то я в порядке. Выдавил я, пытаясь звучать бодрее, чем чувствовал себя на самом деле. Состояние нестабильное, но не критичное. Вейла будто перешла в режим медсестра на дежурстве. Ты потерял сознание от физического истощения, особенно после улучшения и без нормального восстановления. Плюс адреналиновый удар. Ты проспал целых 7 часов. Только 7, хмыкнул я, ощупывая рюкзак. Цел. Сам тоже вроде бы цел. Хотя ощущение, как будто меня пару раз покатали по лестнице. Лицом. Нам повезло. Продолжила она, уже спокойнее. Обломки и туши перекрыли вход, нижние этажи пока не лезут, но кто знает, сколько это сможет продлиться. Там внизу слышны звуки, что-то копошится со стороны улицы. Монстр не исчез, я с трудом привстал и, кряхтя, обернулся. Белесая туша лежала там же, где и упала, огромная, чуждая, будто вытащенная из неправильного сна. Обломки бетона укрывали часть спины, как своеобразное одеяло. Нет, Вейла вздохнула, цельные не исчезают. Особенно, если внутри еще остался кристалл. Кристалл, тупо переспросил я, глядя на ручку от вакидзаси, торчащую из-под раздробленного черепа. А, ну да, конечно, у каждого уважающего себя мутанта должен быть кристалл, как у босса в финальной миссии. Сарказм позже, сейчас извлеки его. Второй клинок под рюкзаком, разрежь тушу между третьим и пятым позвонком, примерно посередине спины, чуть выше тазовой арки, примерно. Пробурчал я, как будто у меня тут рентгеновский прицел в глазах, но спорить с ней не стал, пошарил под рюкзаком, второй клинок удалось найти быстро. Он тускло сверкнул, отражая редкий свет из оконного проема. Пришло время поиграть в мясника. Я подошел к туше, ударил первый раз. Кожа тугая, как мокрая парусина. Второй раз клинок вошел глубже, разрезал плотно, с натугой, будто вскрывал спрессованный мешок с сырой тканью. Жидкости внутри хлюпали под лезвием, а неприятный запах ударил в нос такой, что даже вейло в голове поежилось. Ну и запах, выдохнул я. Эта тварь точно не веган. Алекс, просто продолжай. Ты почти дошел. Наконец, под лезвием что-то хрустнуло, и я увидел серо-белый полупрозрачный кристалл, вросший между грубыми мышечными жгутами. Он пульсировал слабо, будто доживал последние секунды. Вижу. Я осторожно поддел его клинком и вытащил. Тепло. Как будто внутри еще кипела энергия. Удивительно, но она не обожгла ладонь. Наоборот, очень приятно вибрировала. «Есть контакт», — сказал я, убирая кристалл в отдельное отделение рюкзака. «Умница. Но теперь поднимайся. Нам же нужно кое-что сделать. Помнишь, я поднял взгляд. Лестница, которую мы так артистично уничтожили, зияла пустотой. Половина пролета висела в воздухе. Оставшиеся балки шатались, как старые зубы. Отлично», — пробормотал я. «Скала, блять, Алекс Джонсон, только не геройствуй. Медленно, аккуратно. Ты еще не восстановился. Нашел, где бетон обломался с уступом, зацепился рукой, подтянулся. Спина звонко хрустнула. Нога соскользнула вниз, но кое-как я удержался. Черт, прямо как на физре в школе, только без мата и злого физрука. Алекс, если ты навернешься, я тебя прибью. Потом воскрешу обратно и снова прибью». Я хохотнул сквозь боль. Этот голос, даже ворчащий, сейчас был как спасательный круг. Интересно, как она собиралась меня прибить. И самое главное, как собиралась воскресить. Путь вверх оказался настоящей пыткой. Каждый шаг был вызовом. Пальцы впивались в трещины, ладони скользили по пыльной арматуре. Колени содраны, а с ними и джинсы. Спина вся мокрая от пота, каждый вдох будто стеклом по легким. Один раз я соскользнул так, что сердце пропустило удар, но каким-то чудом опять удалось зацепиться. Последний рывок, и я вполз на площадку четвертого этажа. Грудь ходила ходуном, но я знал, что самое тяжелое позади. Дальше уже была нормальная лестница, а там и до квартиры рукой подать. Как только я ввалился внутрь, не разуваясь и не раздеваясь, первым делом рванулся к бутылке с водой. Грязные пальцы дрожали, но я удержал ее, сильно сминая и превращая в пластиковое нечто. Три глотка и пусто. Три глотка и будто воскрес. Тебе бы снимать рекламу питьевой воды. Усмехнулась Вейла в голове. Очистит даже твою душу. Очень смешно. Прохрипел я, но сам чуть не рассмеялся. Но сейчас мне нужно смыть с себя хотя бы верхний слой грязи и пыли. Перекинув через плечо рюкзак, пошел в соседнюю квартиру. Она была почти не тронута, особенно ванная. Там еще не стояла вонь, и плитка хоть немного, но радовала глаз. С собой я захватил вторую бутылку воды, вполне пригодную для моих целей. Смыл с себя слои крови, пыли, пота и чужой слизи. Вода стекала по телу и уносила с собой не только грязь, но и страх на пару с усталостью. Я закрыл глаза, вдохнул полной грудью и очень медленно выдохнул. Мир на пару минут остановился. Не было чудовищ, не было крови, не было голосов в голове. Только холодная вода и чувство, что я, черт побери, еще жив. «Лучше?» – спросила Вейла, тихо, с какой-то лаской. «На 10 лет моложе и на 50% красивее», – фыркнул я. «Думаю, в модельный бизнес могу пойти и заиметь там бешеный успех. Сомневаюсь, что ты там пригодишься. Тогда у них нет вкуса. Когда я вернулся, тело уже не казалось куском металлолома. Хотелось есть. Прямо жадное и звериное чувство голода заполонило мое нутро. Нашел среди припасов банку говяжьей тушенки, одна из немногих последних находок. Серый цилиндр калорий, похожий то ли на мясо, то ли на кусок гипса. Не верится, что можно радоваться таким мелочам», — пробормотал я, прожевывая пищу, словно это был мишленовский ресторан. «Только человек, переживший голод, по-настоящему понимает, что такое вкус», — ответила Вейла задумчиво. «Ну ладно», — откинулся на стену, медленно проводя ладонью по лицу. «А теперь скажи мне, умная голова, зачем нам был нужен этот кристалл? Ты же явно знала, куда я полез, еще до того, как я туда полез». «Конечно знала», — ее голос стал серьезнее. «Этот кристалл, Алекс», — в голосе ее появилась важность, почти трепет. Он откроет доступ к инициации. Ты сможешь пройти ее без сбора оставшихся кубиков. Они вообще не понадобятся. Для большинства это своеобразный короткий путь. А для тебя это лучший из возможных вариантов. Я замер. То есть все это время можно было не собирать все 200 чертовых камней? Нет, мягко сказала она. Камни все равно были нужны. Я не знала, что тут есть целый. Да и не отправила бы тебя его убивать ради кристалла. Твои шансы в прямом столкновении с ним – нулевые. Она закончила мысль и продолжила снова. Но теперь, когда ты получил его, ты можешь идти дальше. Там, где такие уроды не будут причинять и толики угрозы для тебя. Где не действуют правила, кроме правила силы. И что я с ним должен сделать? Покрутив кристалл в руке, решил я уточнить у нее, предчувствуя, что способ мне не понравится. Наступила пауза, за которой следовала мертвая тишина. Ветер за окном поднимал пыль на горизонте, да так, что ее движение можно было услышать. Где-то далеко сильно ухнуло что-то металлическое, похоже на обломок соседнего здания. «Алекс», — Вейла заговорила снова, медленно, словно каждое слово весило тонну. «Ты должен воткнуть его себе аккурат в солнечное сплетение». Я выдохнул и рассмеялся. Мне показалось это отличной шуткой, хотя смех получился скорее нервным. «Ты серьезно?» – задал я вопрос, но уже более серьезно. Однако, в глубине души, я очень хотел услышать, что это шутка. Абсолютно. Иначе он просто со временем рассыплется. Если ты обратишь внимание, то заметишь, что его структура постепенно деградирует. Эти пульсации, трещины, все это значит, что энергия уходит из него. А он и без того уже полежал, пока ты был в отключке. Без основного пси-центра ты не сможешь из него выделить энергию. Тем более, пока ты толком и не понимаешь, как это сделать. Я посмотрел на кристалл. Сейчас он лежал на коленях, испуская слабое, но живое свечение. Внутри что-то пульсировало. Это сравнить можно было с дыханием, или с сокращениями бьющегося сердца. И что будет, когда я? Будет боль, перебила она, сильная. Я не умру. Решил я задать вполне очевидный вопрос. «Алекс, если ты сможешь вытерпеть, то, конечно, нет. У тебя даже шрама от этой раны не останется. Потому что фактически, это кристаллизированная энергия, которая будет сразу формировать основное энергетическое ядро». Видимо, она старалась объяснить все подробно настолько, насколько возможно было в данной ситуации. Опустив взгляд на кристалл, который лежал в ладонях, заметил легкое мерцание. Не был уверен, но мне казалось, что ему тоже было страшно. Как будто он знал, что сейчас случится, и молча просил: «Не тяни, сорви как пластырь». Но я тянул. Пальцы сжимались и разжимались на его гранях, а внутри бушевала каша из эмоций. Мысли прыгали, как искры от короткого замыкания. Может, подождать может, есть другой способ, вдруг это ловушка, вдруг Вейла ошибается, вдруг я не выживу, вдруг я просто сгорю изнутри, и все. Конец. Это был страх, настоящий, животный, не только за жизнь, но и за остатки себя. Если я вставлю его, я окончательно перестану быть человеком, перестану быть Алексом, тем, кто жил, спал, ел, жаловался, думал, что у него есть время на все. Тот человек исчез в первые дни катастрофы, а этот, кто сидел сейчас в тишине с кристаллом в руках, не знал, кем он станет после. Знал только, что дороги назад уже не будет. Я вспомнил, как использовал энергию впервые, как получил откат, как психика дрожала, когда наблюдал за превращением людей в монстров. Внутри нарастало ощущение, что я стою на краю, бездонная пропасть впереди, и только от моего решения сейчас зависит, прыгнуть или повернуть назад. И все во мне хотело повернуть, кроме одного. Я не хочу бояться. Устал за эти дни жить в неведении, в беспамятстве. Хватит. Если я сгорю, если я умру, значит так тому и быть. Но хотя бы сгорю, пытаясь стать кем-то, а не бегая от неизбежного. Я сжал кристалл крепче. Он дрожал. Или это я дрожал. Снова вдох. Длинный, медленный. «Я готов», – прошептал я. Пальцы сжались на гладкой грани. Теплая, почти обманчиво живая. Я выдохнул, сжал зубы и с усилием воткнул кристалл в грудь, прямо в центр солнечного сплетения. Он вошел с глухим звуком, как лом в мерзлый лед. Тело выгнуло дугой. Первые ощущения были такие, будто вспыхнула молния в каждом сантиметре тела. Глаза зацепились вниманием за вены на руках, они горели. В этот момент все мышцы свело судорогами. Я не мог ни кричать, ни дышать. Где-то в голове Вейла кричала мое имя, но ее голос быстро затих, потому что началось.